Глава 25. Возмездие. Я успел сгруппироваться и проскочить под корытом, поднявшимся в воздух вместе с пылающим костром. Корыто описало надо мной небольшую параболу, рассыпаясь на поискра, и врезала стену как раз между капитаншей и Бернштейном. Капитанша увернулась, а на Бернштейна пообрушились полетевшие из корыта куски горящей дранки и поленьев. Взвизнув, газовый магнат отшвырнул от себя в автомат, тотчас взмывший к потолку. Пассажиры, не понимавшие, что происходит, заголосили. Кто-то бросился к выходу, стюардессы накрыли с собой раненого бортмеханика, мамаша жаба пацанов, гомики бросили золотоволосую стерву и трогательно обнялись, а я выдернул с потайного чехла пистолет и выстрелил в тощего Толика. Его слова, вообще лучше всего прикончить их и оставить одного в качестве проводника, за это настолько похвалят, не оставили другого выбора мишени. Тощий сполз по стене, оставляя приятный кровяной след. Пауль и Спирин тоже не дремали. Скачив на ноги, они бросились вперед и словно тарана снесли несчастного лейтенанта Воскобойникова, который стоял среди творящегося безобразия наподобие статуи. Мимо пролетел молоток, потом, больно стукнув по голени, на пол брякнулся выпущенное Бернштейном оружие, которое я тут же схватил и направил на капитаншу, закричав: «Профессор, включайте!» Бюреры были явно настроены побушевать, но их энтузиазм хитроумный прибор подавил в корне. Начавший подниматься вверх сварочный аппарат неуклюже завалился на бок, а завившийся было вихрь мелкого строительного мусора тут же осел. Полутьму прорезал луч фонаря. Это снова проявился с лучшей стороны Петраков Доброголовин. Стюардесса Марина, видимо осознавшая вину, распутала веревку на руках Спирина, пока Пауль придавливал своим весом к полу снайпера. Бернштейн визжал, срывая остатки тлеющего костюма, а капитанша угрюмо смотрел на меня. «Видите, как быстро все меняется в этом нестабильном мире?» – заметил я наставительным тоном. «Вы вели себя очень плохо, капитан, глупо. И думаю, вы действительно работаете в детской комнате милиции, никакой вы не оперативник. Наврали, а? Ну, признайтесь уже. Говорить правду легко и приятно. Думать, что хотите», — холодно ответил Заяц. «У меня истекает время», — продолжал я. «Вариант первый. Мы приносим вас жертву и обмениваем на девочку. Орден хотите?» Капитанша молчала. «Не хотите орден?» — заключил я. «Жаль. При ваших размерах он смотрелся очень импозантно. Прикиньте, бюст на плацу училища. Вы что оканчивали?» Капитанша продолжала молчать, нервно подергивая углом пухлого рта. «Тогда активируем вариант второй. Пауль! Чего?» – отозвался он. Аспирин поправил остатки костра, стал заметно светлее. Боря и Сережа спорили, кто и в кого зачем стрелял, и дядька мертвый валяется, если или притворился просто. «Слезай с снайпера!» «Да я его! Слезай, не мороси, он мне нужен!» Пауль поднялся с изрядно помятого лейтенанта. Стюардесса принялась с освобождением его рук, а гомики бросились помогать Воскобойникову. Лейтенант оттолкнул их. «Не ожидал от вас», — возмущенно заявил он. «В смысле, от меня он не ожидал, а не от гомиков». Это стало ясно, когда обвиняющий, указывая перстом на мертвого, в этом я не сомневался, Толика, Воскобойников воскликнул: «Это же гражданский». «Был гражданский, чувак», — уточнил Спирин. «Этот гражданский хотел меня прикончить», — сказал я, качая головой. «Я таких поступков никогда не приветствовал. И я тоже не ожидал от вас, что вы примкнете к этим людям». «Вас будут судить», — встрял капитан Заяц. Рядом с ней, сидя на корчиках, схлипывал полуголый Бернштейн, весь перемазанный гарью и копотью. «Заткнись, сука», — беззлобно велел ей Пауль. Он стряхнул запястье остатки веревок и подобрал ружье Воскобойникова. Аспирин собирал остальное оружие, я подал ему автомат. «Потом будете обсуждать мои моральные устои, офицер. Берите ружье, мы идем спасать девочку». Пауль вопросительно уставился на меня. Я кивнул, и лейтенант нерешительно взял Соболеву мортиру. «Там есть ночной прицел. Вы умеете им пользоваться?» «Так точно, с некоторой обидой», — сказал Воскобойников. «У меня же спецподготовка». «Отлично. Аспирин, Пауль, следите тут за порядком, да второй раз в просак не попадите. Марина, у вас масса освободившихся веревок, свяжите, пожалуйста, госпоже Заяц, руки, крепко, и оставьте хвост подлиннее». Стюардесса послушно подошла к капитанше. «Вас тоже будут судить», — окрысилась на нее Заяц. Марина безмолвно затянула узел, протянула мне свободный конец. В этот момент до капитанши дошло, что с ней собирается сделать. «Вы не имеете права, я не согласна», – завопила она, и Марина, сняв форменную пилотку, заткнула капитанша рот. Я ее об этом не просил, но мысль мне понравилась. Дернув за веревку, я потащил упирающийся Заяц за собой, просит негодующему Воскобойнику: «За мной, офицер, по пути все объясню». Солнце село, стало темно. Я не знаю, что было бы, отдай Соболь лейтенанту другое ружье без ночной оптики. Конечно, я бы мог использовать свой прибор ночного видения, но эта примитивная гляделка никак не предназначена для снайперской стрельбы. А мне нужен был один точный выстрел, потому что времени для второго не будет. Я временно привязал пыхтящую капитаншу к ручке бульдозерной дверцы и отвел воскобойника в сторону, чтобы заяц не слышал наш разговор. «Офицер, вот тот дом видишь, разваленный? Я иду туда, ты выбираешь точку, с которой простреливаются эти руины. Ну и вон та крыша в самый раз, только не провались, там все гнилое, трухлявое. И глянь сначала, нет ли кого внутри. Когда разместишься, выцеливай мудака в плаще с огромной ручищей, в руке девочка». «Не понял», – озадачился воскобойников. «И излом – это падаль с уродливой лапой, размером с 3 лопаты. Мутант. Выцелишь – жди. В руке у него девочка». «То есть как в руке?» – не понял лейтенант. «У него рука как экскаватор. Увидишь – сообразишь. Короче, выцеливаешь и ждешь. А стрелять ему в лобешник ты должен в тот самый момент, когда он уже выпустит девочку, но еще не схватит эту пухлую дуру в погонах». «Понял», – сказал воскобойников. «Не подведи. Если что, стреляю второй раз. Но это если тебе не жалко капитаншу. Мне, если честно, мне плевать. Но все-таки как-то нехорошо может получиться. Все, я пошел, а ты аккуратненько на крышу». Снайпер бесшумно скрылся во тьме. Я отвязал капитаншу. «Ну, дохлая!» – басом прикрикнул я на нее, испуганно мычавшую, упиравшуюся, потащил по дороге к мертвой деревеньке. Излом терпеливо ждал, даже не переменив, кажется, позы с тех пор, как я покинул руины. Ждал и Соболь, который присел на грудку кирпичей. Девочка еле слышно поскуливала, всю эту картину едва-едва освещала угасающие угли костра, куда Соболь сунул какие-то доски, но они казались сырыми и вяло тлели. Полумрак скрыл уродство излома. Он выглядел добродушным дедушкой, собравшим внуков у костерка, чтобы рассказать сказку. Но сказку нужно было рассказывать мне. Еще по пути отсюда я вспомнил разговор о том, что излома имеются телепатические возможности. Их силу никто не знал. Как не знал точно и то, есть ли они вообще. Но если эта скотина прочтет у меня в мозгу весь план, девочка погибнет. Раньше-то он прочесть его не мог, потому что плана еще не было. Но теперь... «Ты опоздал», – сварливо заметил излом. «Я уже подумал расторгнуть договор, упырь. Возникли непредвиденные сложности. Тем не менее, вот», – сказал я, грубо дергая за веревку. «Привел. Ценю». Излом цокнул языком, и угольки чуть вспыхнули, явив мутанта во всей красе. Капитанша, видимо, не имела от ужаса, потому что никаких звуков не издавала. Я старался не думать о белой обезьяне, то есть о воскобойникове, который влезал, должно быть, на крышу. Я вспоминал всех своих девок, начиная с студенческих попоек в общежитии и до звезд городских злачных заведений, берущих за услуги редким хабаром. Я воспроизвел в памяти самые непристойные детали этих встреч, даже не зная, представляют ли они интерес до излома с его сомнительной и, скорее всего, ни разу не человеческой физиономией. Но только не думайте об белой обезьяне с ночным прицелом. Соболь, наверное, ничего не понимал в происходящем, но на то был он и Соболь, чтобы не лезть поперек батьки в пекло. Сидел себе, оценивал ситуацию, следил за останками костерка. А вот излом насторожился. «Что-то здесь не так», – сказал он тревожно, и, как делал уже не раз, сжал кулак. Ирочка слабо пискнула. «Отпусти девочку, зачем мучаешь? Мы так не договаривались. Что-то здесь не так», – повторил излом с явной тревогой. «Мне что-то не нравится, упырь. Я без оружия», – сказал я, прокручивая в голове очередную порнографическую сцену. «Уговор был какой? Меняемся и уходим. Тебе не нужны неприятности, нам они тоже не нужны». Излом колебался. Наконец он сделал шаг ко мне, потом внимательно смотрелся, наклонив голову на бок. «Вот, баба, бери ее». Я протянул хвост веревки, но излом был умен. Он проигнорировал веревку, сделал еще шаг, подойдя вплотную. Пахло от него сыростью, плесенью и сырым мясом. «Хорошо, обмен», – буркнул излом. Лапище его приоткрылось, выпуская Ирочку, бессильно осевшую на пол. В следующее мгновение бородатая головенка, покрытая лишаями, расплескалась в стороны, словно упавший на асфальт арбуз. Исторгнув нечеловеческий вопль, практически безголовое тело заметалось по остаткам комнаты, натыкаясь на стены и мусор. Я едва успел подхватить из-под его ног девочку, всю перепачканную в крови и какой-то липкой слизи. «Соболь, стреляй!» – заорал я. Но Соболь не нужно было учить. Он выпалил, не целясь, от живота, и левая обычная рука излома повисла, перебитая в локте. Метнувшись мимо меня и зацепив по пути лапой капитаншу, излом выскочил наружу, оглашая окрестности жутким ревом, бросился прочь. Хотелось верить, что они встретятся со Стронглавом, у которого сходные проблемы. Соболь кинулся за ним и пальнул вслед. «Не попался», – сожалением сказал он, возвращаясь. «А вы молодец!» Это относился уже к капитанше. «Я-то надеялся, мамаша явится». Я поспешил восстановить статус-кво, объяснив Соболю, что произошло, почему я опоздал и от чего не нужно преклоняться перед героизмом капитанши Заяц. «Надо было ее излому и отдать», – со свойственной ему простотой заявил Соболь. «А то таскай теперь за собой». Вернулся лейтенант. Я молча кивнул ему в знак благодарности, тот сделал вид, что не заметил. Сердился поди. Заяц мычал и дергался на поводке, и я смилостился, вынул из ее рта скомканную пилотку стюардессы. Плюясь кровью, кокарда поцарапал капитанша десна, заяц завопила. «Вам это так не сойдет с рук, убийцы!» Под негодующим взглядом Воскобойникова и одобрительным Соболя я вернул пилотку на место. Отряд пребывал там, где я его оставил. Распоряжались, разумеется, уже аспирин, Пауль и профессор. Труп тощего Толика лежал у стенки, накрытый мешками из-под портландцемента, а Бернштейну стюардессы чем-то смазывали ожоги. Костер ярко пылал. При нашем появлении все притихли, только Пауль с аспирином одобрительно ухнули. Соболь опустил на пол Ирочку, которую нес до этого на руках. Мамаша бросилась к Ирочке обниматься, но тут же отшатнулась, взвизгнув: «Кровь, она вся в крови, что с ней?» «Это не ее», — объяснил я, толкая капитаншу к мертвецу. Заяц бухнулся рядом с столиком и на коленках ползла в сторонку. «Там в канавке возле бетономешалки лужа, умойте ребенка. Пауль, проводи их, будь добр. Только водичку проверь на предмет радиации». «Какой радиации? Вы и нас убить хотите?» – снова заверещала блондинка. Если честно, она начала меня утомлять, сильно утомлять. «Пауль, объясни там по дороге, если не лень. Да смотри, чтобы не напали и автомат опять не отняли». Пауль густо покраснел и вышел, ведя за руки мамашу и девочку. Несмотря на благополучный исход встречи с изломом, на душе было неспокойно. Я осмотрелся и выргал себя за невнимательность. Не хватало скунса. «Где скунс?» – спросил я у Спирина. «Смылся, наверное, когда заварушка тут началась. Ты ж его знаешь. Заварушка? Заварушка тут началась, когда профессор Бюреров включил. А вы себя дали разоружить бабе и пацану». «Не ушли, чувак», – виновато развел руками Спирин. «Пауль как раз автомат положил, клетку на плечо примащил, а я отвернулся. А мне раз ствол в затылок. Ладно, дело прошлое. Но где же скунс? Опять в свою трубу полез». «И вовсе я не полез», – заявил скунс, появляясь в дверном проеме. «Я же без оружия, что бы я сделал? Мешал бы только. Думаю, обожду, мал, взгляну, чем закончится. А у тебя там бюреры под брезентом, а? Бюреры, я понял. Они же сдохнут. Или не сдохнут? А кофеварка зачем?» Я посмотрел на скунса так, что он сразу прикусил язык, отошел к костру и стал деловито его поправлять. «Слушайте сюда», – сказал я. «Места здесь, как выяснилось, опасные. Но идти куда-то в темноте еще опаснее. Да и невозможно это сегодня. Часа через два тут такое начнется. Поэтому остаемся ночевать здесь. Выставим охрану, если что, надеюсь, отобьемся. Дамы, приготовьте что-нибудь поесть, а то весь день сухомятку. Вопросы есть?» Пассажиры смотрели на меня во все глаза. С момента нашего появления никто так и не двигался. «Елки, они что ж думали, сейчас мы их всех свяжем и накажем, что ли? И как пленникам по корке хлеба дадим с глотком воды?» Я вздохнул. Определенно, зря я в это все ввязался. Благие намерения, чтоб их. Ситуацию спал Сережа, который спросил звонким голосом: «Дядя, а что начнется через два часа?» Я с благодарностью посмотрел на него и охотно объяснил. «Через два часа те, кто не спрятался, я не виноват». Сережа часто заморгал и за него уточнил Боря. «Дядя негр, это игра такая? Считай, что игра. Если кто окажется в это время на улице, тот умрет. Вы в него тоже стрельнете, как в того дядю?» Боря махнул рукой на дохлого Толика. «Нет, я буду тоже прятаться», – серьезно сказал я, – «потому что мне самому будет страшно. Кстати, давайте-ка этого дяди выкинем наружу. Зачем он нам тут?» «Простите», – робко сказала стюардесса Марина, когда мы с Паулем взяли Толика за руки и за ноги. «Объясните нам, пожалуйста, что произойдет и что мы должны делать?» Остальные пассажиры тоже заволновались. «Мы, как минимум, должны все поесть, справить свои естественные нужды, забаррикадировать дверь, а затем ждать, что все от нас, для нас закончится благополучно». «Что? Что закончится?» – посыпались вопросы. «Выброс», – кратко ответил я, и мы выбросили мертвеца за дверь. Глава 26. Сезон дождей. Через два часа все пассажиры напряженно смотрели на меня, словно парадом зоны должен был командовать я. Дверной проем мы кое-как заделали листами шифера, которых нашлась целая куча за задней стеной здания. Я велел всем устроиться как можно дальше от входа, сам сел, прислонившись спиной к стене и положив на колени автомат. Мои бормоты никакого волнения не выказывали, но выброс и выброс. Видели, перевидали эти выбросы. Действительно, это не колбаса и не сало с горилкой. Аспирин, изрядно пожрамши, завалился спать, пристроившись на ту же кучу, на которой недавно сидел связанным. Пауль о чем-то в полголоса трепался со скунсом, Соболь осматривал свои ружья, искоса приглядывая за пассажирами. Значит, можно слегка расслабиться и вздремнуть. А два часа я этого, так сказать, для страски, хотя кости мои ломило со страшной силой. Вот-вот начнется вся эта катавасия. Хорошо, женщины догадались детей помягче устроить. Детвора весь вечер держалась вместе, о чем-то щебеталась. Небось, Ирочка, придя в себя, рассказывала им о пережитых ужасах. Девчонка молодец. Все же на ее месте иной взрослый мужик с полными портками скакал бы и запивал все поскорее спиртом, чтобы забыть напрочь. Она вроде как даже гордится, глазки горят. Я и впрямь задремал бы, несмотря на ноющие кости, но тут завозились бюреры в своей клетке. Да так бойко, что я аж подскочил. Твою ж мать, как я мог упустить это из виду? Известно же, что во время выброса может случиться кратковременное усиление, а то и изменение свойств всяческих аномалий, артефактов и прочих порождений зоны. А что, как не порождение наши карлики? Еще какое порождение, да в самой гуще людей? Прибор прибором, но береженого Бог бережет. Я подскочил к клетке, лихорадочно соображая, что с ними делать. Профессор забеспокоился за своих тварей, тоже подбежал, но я ему велел убраться подальше. Клетка тряслась изо всех сил, оттуда раздавалось злобное ворчание, переходящее в какие-то вибрирующие низкие звуки. Срывать с клетки брезент почему-то не хотелось. Я обвел глазами помещение, думая, что предпринять. Пауль со скунсом прервали свою беседу и смотрели на меня. Соболь поднялся и подошел поближе. Обиженный профессор растолкал Аспирина, на свою сторону, что ли, привлечь хотел. «Чего ты, чувак?» – поинтересовался Аспирин, подходя к нам, протирая глаза. «Выброс сейчас», – сказал я тихо. «А эти тут». Аспирин нахмурился, потом взял клетку и живо потащил к выходу. Мы с Соболем бросились за ним. «Аспирин, ты чего, хочешь их наружу выставить?» – поинтересовался Соболь. «А что, здесь их вставлять, чувак? А если им во время выброса этот аппарат по барабану?» Я аж челюсть свалил. «Ты это, аспирин, наглотался, может, чего? А деньги?» «Не, чувак, это ты, похоже, чего наглотался». Тут Соболь задумчиво поддержал аспирина. «Ты упырь послушал бы. Еще ни один сталкер в здравом уме не переживал выброс в одном бункере с мутантами. Стоят за дверью, что им сделается?» Там снаружи за шифером послышалось робкое абонамат, и аспирин зашелся в истерическом хохоте. «А давай, чувак, еще сюда мутантов позовем, чтобы всем не скучно было. Вон уже твоя подруга подтянулась». Я мрачно двинул его кулаком, да так, что аспирин выронил клетку. Клетка хряснула себя пол, но, по счастью, не развалилась. Бюреры внутри жалобно захныкали. Скучали, поди, по своему уютному поезду. И тут у меня перестало ломить кости, потому что началось. Но началось вовсе не выброс, а ливень, самый банальный ливень. И кость у меня ломила, видать, к перемене погоды. «Это и есть выброс?» – спросила Вероника Сергеевна. «Это дождь», – угрюмо ответил я. «Очень сильный, правда. Выброса пока нет, я малость ошибся». Картина была маслом. За стенкой хныкала и плаксиво бормотала псевдоплоть. В клетке столь же безуспешно ныли бюреры. Мы стояли втроем и пялились друг на друга, как идиоты. «На самом деле, никуда бы они не исчезли», – сказал аспирин крайне обиженным голосом. «Они же в клетке, а ты меня, гад, кулаком. А если бы уперли?» «Кто? Зомби? Излом? Пошел ты нахрен, чувак!» Еще сильнее обиделся аспирин и ушел расстроенный. «Досыпай. Насчет кулака я не особо горевал. Пусть считает, что мы поквитались с ним за стычку у самолета». Я выглянул сквозь щель в дверном заграждении, но ничего толком не увидел. Только в лицо пахнуло дождем и сыростью. Судя по звуку, ливень был проливнющий и теплый. Под таким хорошо бегать с голой задницей, напившись водки где-нибудь за городом, на травке возле речки. По крыше барабанило, но нигде не текло. Щели между перекрытиями строители заделали на славу. Подкрался Петраков да Барголовин, хотел, видимо, поблагодарить за то, что не выкинул на мороз его родимых карликов, но не решился и убрел. Остальные преимущественно спали. Бернштейн громко стонал, то ли притворялся, то ли в самом деле мучился от ожогов. По делам ему собаки. В свете корытного костра блестели злобные глазки, а гнусной капитанше. Видать, сон к ней не шел. Выдумывала, как бы отомстить. Ох, нажил я себе неприятностей на старости лет. Ведь в самом деле, куда ее теперь? Воскобойников тот, ладно, рапорт свой напишет. Да еще и напишет ли. А это не умется. Тут же устроит истерику, если, дай бог, вернемся. И приведут меня вместе с братанами под белые руки. Прищут, в самом деле, терроризм, захват заложников. А это значительно неприятнее обычных статей за сталкерство. За сталкерство только вояки в зоне могут шлепнуть без суда и следствия. И то, если откупиться нечем. Или насолил им изрядно. А за периметром все чин по чину. Адвоката предоставят, если нету. У меня, само собой, есть в Киеве живет. Всякие снисхождения и амнистии. «Иди ты спи», – неловко пробормотал подошедший ко мне Павлик. «Хватило ж тебе разного за день, а я вроде как прокололся, а я на стрёме постою». «Действительно», – согласился я, протирая глаза. «Устанешь, аспирина разбуди, он тоже прокололся с тобой за компанию». «Хорошо», – сказал Павлик, – «спи, иди, не мороси». Я лег у стенки на свободное место. К сожалению, спать не хотелось, пусть я и чувствовал себя в конец измотанным. Так случается, организм переходит в некую грань, когда усталость тела ощущается полностью, а мозгу уже похрен. Глядя в невидимый потолок, я думал о том, что в лучшие времена, когда я разбогатею, и когда мне надоест лазить через периметр в зону, я открою в Севастополе пищебумажный магазин. Нет в жизни более спокойного и размеренного занятия, чем владеть пищебумажным магазином. Я представлял полки со стопками тетради, разноцветными авторучками, фломастерами, карандашами, линейками и транспортирами, запах ластиков, чернил и свежей типографской краски, детишки, приходящие вместе с мамашами накануне 1 сентября, затариться расходными материалами на учебный год. Не, определенно, хозяин пищебумажного магазина просто не может быть не быть счастливым человеком. Дождь все так же барабанил по крыше, то размеренно, то словно кто-то наверху спохватывался и выливал дополнительные ведра. «Завтра все развезет», – подумал я, – «идти будет тяжело, лишь бы прекратился. Тепло-то оно, конечно, тепло, но переход под дождем всегда вгоняет в уныние». Прислушиваясь к стуку капель, я незаметно для себя уснул. Размышления о тихом и спокойном будущем переползли в сны о нем же, и я очень разозлился, когда меня все-таки разбудили. Мне как раз привезли по выгодной цене большую партию бумаги для ксерокса. И крик поставщика: «Вставай, вставай, чувак!» пришел совсем не кстати. «Вставай!» – злобно тряс меня аспирин. «Подъем, чувак! Они ушли!» «Кто?» – вскочил я. «Кто ушел?» Снаружи было еще темно. Я увидел это через открытый дверной проем. Дождь по-прежнему лил и нисколько не унялся. «Пассажиры твои хреновые и Пауля вроде увели». Стряхнув в себя остатки приятного сна, я обнаружил, что Соболь стоит посередине помещения с ружьем в руках. Ни в кого конкретно он не целился, но все сидели, боясь пошелохнуться. Не хватало Бернштейна, злобной капитанши, одной из стюардесс, не Марины, еще двух баб, имена которых я до сих пор даже не заботился узнать, и Пауля. «Почему меня не разбудили?» – заорал я. «Я сам только проснулся. Мне Пауль говорит: спи, чувак, я тебя разбужу на смену. И я и давай спать». Принялся объяснять аспирин. «Спал, спал, чувствую, не будет меня Пауль». Проснулся сам, смотрю, дверь открыта. Пауля нет. «Кто, что, еще что-то видел?» – повернулся я к остальным. «Марина, офицер, я спала», – развела руками Марина. «Оля мне ничего не говорила. Я тоже спал, хотя если бы не спал, ушел бы с ними. Но меня не позвали. Видимо, тебе теперь не доверяют», – мрачно пробормотал Воскобойников. «Они, походу, Павля взяли в проводники», – предположил Соболь, не опуская ружья. «Хорошо, что не перемочили всех нас спящими. Побоялись, наверное, что не осилят, если вскинемся». «Логично». Тихонько сговорились, взяли тех, кто изъявил желание, непонятно, как скрутили Павля, и забрали с собой в качестве живой карты. Неужели у них имелось еще оружие? Хотя кто их обыскивал? Повелись, твою мать, гражданские, мирное население. Я взял фонарь и молча вышел наружу. Мокрую теплую темноту с недостроенного крыльца метнулась тень. Но я не испугался, потому что познал корявенькую псевдоплоть скарлатину. Скарлатиной я ее решил называть в память о героическом генерале. Это был его термин. Скотина-скарлатина. Да и обзываться сама она... Именно, и обзывалась она сама именно так. Луч света выхватил лоснящийся борт от воды борт бульдозера с облупившейся краской, полусгнивший вагончик, косые струи ливня. Неподалеку лежал полусъеденный труп Толика. Над ним хорошо поработал псевдоплоть, оттащив подальше от здания. «Скарлатина!» – приветливо с опаской вякнула Скарлатина. Она выглянула из-за КамАЗа, бетономешалки, я показал псевдоплоть кулак, и скотинка тут же спряталась. Поводил лучом по жидкой грязи, ни о каких следах не шло и речи. Эх, Пауль, старина Пауль, спи иди, не мороси, вот и не поморосил. Ладно, еще не все пропало, в конце концов. Я спустился с крыльца, поднял отгрызенную по колено ногу Толика и вернулся в укрытие. Все смотрели на меня с ужасом, и я буркнул. Че уставились? И сунул мясо под брезент. Бюреры, видать, потому и суетились, что жрать захотели. Тещу поди уж давно переварили. Из-под брезента отчетливо пахнуло дерьмом, подтверждая, что с пищеварением у карлика все в порядке. Ногу сильно дернули, втащили внутрь, и помещение огласилось клацанием зубов и чавканием. Все вытаращились с еще большим ужасом, кроме аспирина, соболем и профессора. Еще скунса, который спал, свернувшись клубочком у самого корыта, где было теплее всего. «Их кормить надо», — пояснил я зачем-то, махнув рукой, и принялся загораживать дверной проем шифером и досками, которые отодрала компания Бернштейна и Заяц. «Мы что, остаемся?» — уточнил Петраков до Барголовин. «А куда идти в темноте, да еще под дождем? Следов не видно, направления мы даже приблизительно не знаем. Догнать их, стало быть, не можем. Утро вечера мудренее. Тогда я, пожалуй, посторожу», — предложил профессор. «Милость прошу, и господин Аспирин с вами», — сказал я. Остаток ночи прошел без чрезвычайных происшествий. Я даже ухитрился уснуть под все тот же непрекращающийся шум дождя и возню бюреров, которые то жрали, то ссорились между собой из-за свежей человечины. Пищебумажный магазин не снился. Дрянь разная снилась. Когда проснулся, то понял, что уже староват спать на жестком бетоне, а еще очень хотелось горячего какао, которого, понятное дело, под рукой не имелось. Имелись давешний ливень, угрюмый соболь, возящийся у огня и куча спящих тел. Аспирин громко храпел, рядом к нему притулился профессор. «Как думаешь, дождевую воду можно вскипятить на чай?» – спросил соболь, заметив, что я уже бодствую. «Я проверил, вроде почти в норме. Бочку натекло, специально на кольцо выставил». «Кипяти», – сказал я, зевая, – «все равно другой нет, а дождевая все-таки с неба льется, фильтруется малость. Ни из озера, ни из болота». «Пауля жалко, хоть он и сам виноват», – помолчав, продолжал соболь. «Я пока за него не слишком переживаю. Как проводник он им будет нужен до самого периметра. А случись чего, и один выберется. Пауль зону знает». «Он один раньше не ходил», – заразил соболь, ломая об колено кусок дранки. «Все когда-то начинают. Отмычки в одиночку из зоны выходят, а Пауле подвон справится с его-то опытом». Я действительно в это верил, потому что сам однажды натолкнулся на такого счастливчика. Звали его сложновато для отмычки, дядюшка Мопс, и ввел его в зону довольно дрянной человечка по имени Архиерей. А с ними ушли еще трое, и как в воду канули. А на меня дядюшка Мопс вышел, когда мы с Гапоном сидели на тихом месте под березами и жарили на вертелах отловленных крыс. Он, хромая, вылез из шиповниковых кустов и взмолился: «Мужики, дайте пожрать». Потом, жадно поедая полусырую крысу, дядюшка Мопс рассказывал, как архиерей завел их в Припять, как трое отмычек сдохли в аномалиях, и потом сам архиерей угодил в контактную пару. Назад дядюшка Мопс шел один, наугад, и плутал почти 2 недели, потеряв оружие, ПДА и вывихнув ногу. Возможно, в паре деталей бедолага приврал, но, судя по описанию посещенных мест, в целом говорил правду. Он и в зону-то вошел впервые. Выведенный нами дядюшка некоторое время был достопримечательностью. Его поили в штях, выслушивали взамен бродилку-страшилку. Потом он увязался за парой очередных опасных авантюристов, и его съели зомби где-то возле Мильтери. Дядюшку Мопс вспомнил, угадав, хмыкнул соболь. «Ладно, удачи, Пауля. А мы-то что будем делать? Завтракать, собираться? Кто раненого понесет? Голубки наши, кто же еще? А менять их кто будет? Нам не до того, снайпер лучше уж пускай с ружьем шарится. Скунс, кстати, дай ему свой автомат, ты ж с ружьем один черт, как-никак боевая единица, хоть и скунс. А раненого женщины понесут, если что, придумаем что-нибудь. Выбираться нужно вместе, так что без сантиментов». То, что без сантиментов, я давно понял и вовсе не против, а капитаншу надо было все-таки излома отдать. Уж он нашел бы ей достойное применение, и мы бы сейчас не парились. Погоди, еще неизвестно, что с ней случится. Может, излом в сравнении с тем, куда заяц влезет, курорт. Я встал и потянулся. Суставы громко хрустнули. «Зарядку надо делать», — назидательно сказал соболь, примерно с таким же треском сломавший очередной кусок дранки. «А еще лучше, как вернемся, я тебя в качалку загоню. Тренажеры, сауна. Я в сауну ходить уважаю, но у меня там свои тренажеры с сиськами. Еще раз потянувшись и помахав руками, я вышел наружу справить малую нужду. Скарлатину поблизости не казалось, остатки мертвеца Толика тоже кто-то уволок. Скарлатина сожрать ее целиком не могла, довольно мелкая она была, псевдоплоть. Помогли, видно, коллеги какие-то. Возвратившись, я обнаружил, что все уже проснулись и вяло шевелятся. Дети сонно хныкали, дамы собрались в туалет. Я позволил им прошмыгнуть мимо меня. Раньше охраной женской части во время интимных процессов занималась капитанша. Но сейчас я был уверен, что ничего им снаружи не грозит. Раньше скарлатина напугает для порядка. Но они далеко и не отходили из-за ливня и грязи. Через полминуты бежали обратно, отряхивая промокшие волосы. Убедившись, что общий подъем завершен, я объявил. Как видите, кое-кто решил, что и без нас доберется домой. Поэтому предпочел ночью удрать. Это глупое решение, даже если им удалось забрать с собой моего друга. Если кто-то еще собирается двигаться к периметру самостоятельно, я не препятствую, идите. Кровососа, которого генерал порвал, все видели. К сожалению, больше генералов у нас в наличии не имеется. Кровососов же в зоне предостаточно. Все молчали. Нет желающих отправиться самостоятельно? Тогда завтракаем и выходим. Там же дождь, закинулся был один из гомиков, но второй дернул его за рукав. Дождь надолго, а рассиживаться нам здесь нет резона. Продуктов мало, вода только дождевая. Плюс, как я уже говорил, радиация. Пойдем под дождем. Раненого будем нести по очереди. Можно я пойду сам, предложил бортмеханик. У меня всего-то нога сломана. Если сделать костыль, доковыляю. А голова прошла уже, даже не кружится. Если сделать костыль, скорость все равно будет меньше, отрезал я. Потому что ты поскользнешься в этой грязище, или сознание снова потеряешь, сломаешь руку или вторую ногу. Лежи и радуйся, вопрос исчерпан. Я сел на корточки, взял кружку с чаем слабеньким и почти не сладким, откусил галету. Рядом со мной оказалась стюардесса Марина. «Я правда ничего не знала», – тихо сказала она. «Мы с Ольгой не то чтобы дружили, и она, наверное, боялась, что я вам расскажу. Ты стрелять умеешь?» – поинтересовался я. «Нет». «Кто умеет стрелять?» – громко спросил я. Отозвался один из гомиков, тот, который говорил про дождь. «Я по выходным езжу играть в пейнтбол. Лучше, чем ничего. Держи». И я катнул к нему по бетонному полу свой пистолет. Гомик прихлопнул его ладонью, поднял и деловито выщелкнул из рукояти обойму. Вставил обратно. С оружием он явно умел обращаться. «Артур, ты такой мужественный!» – восторженно прошептал второй гомик. Я сплюнул и сделал большой глоток чаю. Глава 27. Подарок покойника. Дождь кончился, когда мы подошли к заброшенному пионерскому лагерю. Из-за туч выглянуло ослепительное солнце, сразу поднявшее всем настроение. Всем, кроме меня. Я сурово пялился на пионера. Пионер стоял у крыльца главного корпуса, в позе всегда готов, галстучек ровно повязан, рука поднята, согнута в локте, ладошка козырьком, глаза преданные. Пионер был гипсовый, почти целый, только вместо правой ноги торчала железная арматурина, а на гипсовой культе отчетливо были видны следы чьих-то острых зубов. Интересно, кто-то решил поживиться гипсовым мальчиком, видать, какое-то животное без обоняния или и подслеповатое к тому же, мало ли. «А что это такое?» – наперебой спрашивали дети. «А почему мальчик в такой шапке? А что он рукой делает?» Про пионеров они, конечно, ничего знать не могли. Я и сам-то знал преимущественно по старым фильмам. Мама Боря и Сережа довольно путанно стала им что-то объяснять. И я пожалел, что до сего момента не дожил старик-генерал. Он точно все помнил и строил бы им добросовестную лекцию. Да, генерал и раньше пригодился бы много раз. Явно не случилось бы того, что случилось. «Стронглав, сука такая, помешал. Ждем тут, я гляну, что там», — сказал я. Тяжелая дверь просела и открывалась с трудом. Зато внутри все готово к встрече маленьких гостей. Пол выскоблен, справа гардероб приветливо сияет крючочками, слева доска почета пестрит радостными лицами, солнечные зайчики прыгают по стеклу. Все залито солнечным светом, который струится в рваный проем, на месте которого раньше была задняя стена. Прямо в центре холла, на зеленом фоне заднего двора школы улыбался белыми глазами бюст, кудрявый Ленин, маленький. Сохранность некоторых вещей удивляла, но в зоне не такой попадается. И не всегда это признак беды, хотя лучше, как говорится, перебдеть. Небольшая лестница на второй этаж уходила прямо в небо. От второго этажа остался только фасад и правый угол над гардеробом. Вот это уже правильно, а то бюстик, крючочки. Там каким-то чудом сохранились парты и стульчики. Все это напоминало какие-то дикие декорации для кино, когда специально не достраивают часть стен, чтобы куда поставить камеры. Рядом с доской почета приоткрытая дверь в кабинет директора. А я не порядок. Это ж так школьнички могут пробраться и подделать себе аттестаты. Или что там у них в лагерях было? Задний двор был когда-то, видимо, спортивной площадкой. Там еще сохранились щиты с ржавыми баскетбольными кольцами. В углу двора были свалены учебные пособия, пластмассовый скелет, глобус, свернутые в трубку карты и таблицы. Стояла школьная доска, на которой мелом было старательно накорябано. «Если любишь самогон, нарисуй еще вагон», и нарисован паровозик с вагончиками. Любителей самогона на момент катастрофы я насчитал 6, причем в последнем вагоне сидела зубастая фигурка с подписью «Директор». Ого! Не, я тут первый. В шкафу между горшками с давно засохшими растениями кто-то устроил выставку артефактов. В основном всякая шелупонь, выверты, кровь камня, бенгальские огни, хотя стоп, ломать мясо. Я осторожно ткнул его стволом автомата, опасаясь ловушек. Зачем-то ведь оно тут разложено на виду. Не, все тихо. Убрав ломать мясо в контейнер, я спустился вниз. Ничего интересного. Может быть, нам здесь переночевать? Спросила Марина. Видимо, ей понравилась атмосфера тишины и покоя, витавшей над останками лагеря. Нет, нам еще идти, покачал я головой. Я же говорил, чем больше вы задержитесь в зоне, тем опаснее для вас. Красивенько вокруг, да? Когда красивенько, еще опаснее, потому что успокаивает. А если в зоне кто-то слишком спокоен, тот имеет все шансы успокоиться навсегда. Идем дальше, нам еще даже для привала рано еще, а вы ночевать. Марина привычно покраснела. Мы пошли мимо заброшенных игровых площадок с оплетенными по великой качелями и турниками, мимо длинных жилых корпусов, столовой с провалившейся внутрь шиферной крышей, хоздвора, на котором ржавели два грузовичка и микроавтобус. Место было открыто, и я скомандовал. 5 минут передохнуть. Помню, меня в детстве мамка вот такой примерно лагерь возила, сказал аспирин, потягиваясь и озирая окрестности. Столовая вон она. Эх, мы с пацанами бывало вот с такими пузами с обеда выходили. Компот у младшей группы подбирали, из сухофруктов был компот, как сейчас помню. Пока он предавался воспоминаниям, пацаны тут же полезли было к руинам автомобиля, но мамаша выдала им по подзатыльнику. Правильно, нечего там делать. Того же пуха в кабину могло нанести ветром. Или сидит там кто. Да пусть даже крыса. Я подошел к нашему раненому, достал ломоть мясо, сунул ему в нагрудный карман куртки. «Не потеряй», — велел. «А это что такое желтенькое?» — спросил бортмеханик. «Тебя как звать?» «Игорь». «Так вот, Игорь, это называется ломоть мясо. Артефакт. Мы за ними в зону обычно и ходим. Артефакты бывают всякие, но лекции читать у меня времени нет. Скажу только, что эта штука поможет твоим костям быстрее срастись. Вполне вероятно, пеример ты уже на своих двоих перейдешь». «Вы серьезно?» — не поверил Игорь. Гомики-носильщики тоже недоверчиво зашептались. «Он серьезно», — сказал Петраков Доброголовин и академическим тоном продолжил. «Ломать мясо – артефакт, образующийся в аномалии карусель. Представляет собой уродливое желтоватое образование из прессованных и причудливо изогнутых полимеризированных остатков растений, почвы и костей. При ношении на поясе неким мистическим образом значительно ускоряет заживление ран и хорошо останавливает кровотечение. У сталкеров существует поверье, что в этом артефакте заключена сила погибших в аномалии людей. Правда, этот артефакт привлекает хищников к его владельцу. Цена продажи и вероятность появления средняя. Интерес к артефакту проявляют научные организации, в первую очередь медики и всевозможные религиозные культы. Комендантский справочник, цитируйте, профессор Коризин, сказал я, не спортивно. Зато дословно, укоротил меня Петраков Доброголовин. Покинув лагерь, мы встали перед дилеммой – двигаться по хорошо сохранившейся асфальтовой дороге шириной 3 метра или же наперерез через поросшие вперемешку ракитами и елками холмы. Мне было памятно наше приключение на пути в городок Бюреров, когда мы едва не влетели в совершенно неизвестную аномалию, там, где Соболь не обратил внимания на консервную банку, которую пинал. Поэтому я очень не хотел идти по дороге, хотя и направление, которое я прикинул, с ней совпадало. Вполне понимая при том, что и детям, и санитарам-гомикам с носилками, и женщинам передвигаться по твердому ровному покрытию значительно легче, чем по пересеченной местности. «Думаешь, стоит ли по асфальту чапать?» – спросил аспирин, подходя. Он сильно погрустнел после ночной пропажи Пауля, которую числил по своему ведомству. Даже жрать не подбивал, только возле столовой малость оттаял было. Впрочем, оставалось у нас той жратвы с булькин нос. «Думаю, чувак, «А ты что скажешь?» Вопрос остался без ответа, так как в Березнике мелькнула знакомая фигура и радостно заравшая. «Деленев? Череконфлень?» «Это уже даже не смешно», – буркнул Спирин. «Она слово тут, нажралась только и хамит. Может, это другая?» – предположил Соболь сзади. «Та самая, она приметная». Скарлатина тут же подтвердила, что это именно она, подбежав поближе и возопив. «Скарлатина!» Страшненькая и кривоватая, она спустилась по склону на асфальт и, попробовав ее передними лапами, запрыгала. Если бы это был не мутант, а собака или там коза, я бы сказал, весело запрыгала. Потом Скарлатина пошла вперед, то и дело оглядываясь через плечо. Прошла метров 100, почти до того места, где асфальтовое покрытие, сворачивала влево и исчезала за березами. И вернулась. «Че это она?» – задачно спросила Спирин. «Хочет чего-то?» Псевдоплыть снова пошла вперед, дошла до поворота. И вернулась. «Дядя Негр, она же показывает, что мы за ней шли», – догадался Боря. «А ведь и в самом деле Скарлатина демонстрировала нам, что на асфальте безопасно. Она же вот прошла. Ведь аномалии зоны опасны в равной мере для людей и мутантов. Весьма вероятно, что существовали и опасны только для мутантов или только для людей. Но я таких пока не видел». «Ну, ты дрессировщик, упырь, с уважением», – сказал Скунс. «По дороге пойдем. Она вон ходит, чувак. Или заманивает. Не похоже. Ладно, сделаем так. Я иду до поворота и смотрю, что там дальше. Вы за мной. Идет». Я пошел по асфальту. Скарлатина, взбрыкнув, и потопала впереди. Ушла за поворот, исчезнув за березами. Добрался до него и я. За поворотом все было чисто. Дорога уходила вперед идеальной прямой. Но шла она через поле, и это было плохо. Псевдоплоть сидела на гравийной обочине, и такое впечатление дремало. Но, увидев, что я удаляюсь, почапала за мной, держа дистанцию. «Поле», – сказал я своим, вернувшись, – «будем как на ладони. Зато и мы увидим, что вокруг творится. Заранее засечем. Здесь, офицер, зона. Засечем – хорошо, но у нас, не забудь, огневая мощь вовсе не для серьезных схваток на открытом пространстве», – повернувшись к обойнику, сказал я. «Три автомата, два ружья, пистолеты. Одиночного врага завалим. Двоих даже, возможно. Не слишком большую стаю собак. Кабанов. А если нас засечет контролер и погонит на нас целое звено? Был бы гранатомет, еще ладно, но гранатомета у нас нет. И крупнокалиберного пулемета тоже. А псевдогиганта, к примеру, одними автоматами не всегда остановишь. И даже соболевыми пищалями». Воскобойников пожал плечами. Снайпер находился в подвешенном состоянии. Беглецы его с собой не взяли, потому что не доверяли, считая моим человеком. Наши ему тоже не доверяли, потому что он уже проявил себя предательски. Ружье оставили лишь потому, что я просил, да и в одиночку лейтенант явно не удерет, не дурак он. А как огневая точка вполне годится. Доказал на примере. Излома, упокой его Господь, может сдох-таки. «Давайте лучше пойдем через лес». Мать Бори и Сережи мне определенно нравилась. Башка у бабы работала что надо. К тому же это, как она называется, псевдоплоть? Да, это страшное животное. Мне кажется, она выступает в роли проводника. Может быть, ее можно пустить впереди и в лесу? А вы попросите, ехидно предложила мамашка Ирочке. Хорошо, пожала плечами Вероника Сергеевна. Она велела сыновьям побыть с дядями и направилась к Карлатине. Становил шагов к 10, помахал ладошкой. «Привет, дескать». Псевдоплоть по-собачьи склонила голову на бок, а я прикрикнул, что если она бросится, сбить из автомата не успею. «Хороший, хороший собачка», – заискивающе сказала Вероника Сергеевна. Псевдоплоть, конечно, к собачкам никакого отношения не имела. В родственниках у нее ходили скорее свиньи или овцы. Но дело было не в генеалогии, а в тоне общения. «Мраковь», – промямлила Скарлатина. Кажется, она была озадачена. «Хороша, хорошая собачка», – ворковала Вероника Сергеевна. «Иди туда, вон туда». Она махнула рукой в сторону Березняка. «Иди, а мы за тобой пойдем. Иди». Псевдоплоть застенчиво кашлянул. «Вон туда», – продолжал Вероника Сергеевна. «Топ-топ». Скарлатина почесала лапой морду и тихонько направилась в указанном направлении. Дойдя до первых березок, присела и выжидающе обернулась. «Вот так», – индифферент, сказал Вероника Сергеевна, беря за руки Борю Сережу. «Думаю, будь она попроще, показал бы мамашке Ирочке язык. Я бы точно не удержался». «Ловко вы ее», – оценил Спирин. «С детьми нужно уметь обращаться». «Ну, идемте, раз так», – сказал я, ощущая малопонятную ревность. По холмам мы продвигались неожиданно быстро. Деревья стояли редко, подлеска почти не было. И я даже огорчился, когда псевдоплоть возопила нечто совсем неразборчивое и бросилась галопом в сторону. Все как по команде вскинули оружие, и я подумал, что у нас, похоже, не только новый командир, но и новый старший группы. Но никто на нас не выскакивал, не рычал и не пытался сожрать. Очевидно, псевдоплоть наткнулась на нечто пассивное, но ей непонятное. Это оказалась чья-то стоянка. Современная палатка из серебристой пропитки, окопана по всем правилам, желобком, рядом охапка еловых веток со свежими срезами. Грубо, но надежно сколоченный стол и такого же типа лавка, огороженная булыжниками костровище, по бокам врыта рогатины. Котелок и сковородки под тентом, рядом со столом. На столе пара жестяных кружек, миска с ложкой, все чистенько и свежевымытое. Полок палатки был откинут, внутри виднелся край спального мешка, какие-то железяки типа метеоприборов свалены прямо у входа. Какая-то прилада стояла на треноге в 3 метрах от палатки и, возможно, что-то замеряла в данный момент. Во всяком случае, на боку у него помигивал крохотный зеленый огонек. Аспирин осторожно обошел палатку и дико заорал. Сзади палатки, привязанный к стволу дерева, толстой веревкой сидел слепой пес. Молча сидел, словно не замечая нас, не шевелился. «Чего он сидит?» – шепотом спросил Аспирин. «Хрен его знает. Не живой, что ли?» Прошептал в ответ я и решился бросить рядом гайку. Пес даже ухом не повел. Аспирин пошевелил палкой сухие листья перед псом, ноль реакции. Затем осторожно дотронулся до лапы. Ничего. Осмелев, уткнул палкой в плешивый бок. Пес был мертвее трупа убитого покойника. Он завалился на бок с тяжелым стуком, словно гипсоизваяние, и рассыпался. Веревочная петля шлепнулась на траву, вверх взметнулась пыль. Взметнулась и не осела, а начала роиться, собираясь в плотную массу. Аспирин попятился. «Вот сука, чего это?» «Не знаю». Я с тревогой наблюдал, как пыль собралась в фигуру собаки. Фрагменты толкались, словно устались поудобнее, пока перед нами не возник тот же пес, даже веревка каким-то образом по-прежнему была обмотана вокруг шеи. «Давайте-ка мы это дело обойдем», — решил Аспирин, «а то будет нам полный офсайт». С оружейным стволом приоткрыл пошире полог и заметил. «В спальнике лежит кто-то, и пусть лежит. Ты видел, что с собакой стало? Теперь прикинь, что может в спальнике лежать». «Видал я такое», – деловито протиснувшись между нами, сказал Скунс. «Ничего страшного. Развалится, соберется, потом опять развалится, опять соберется. Тем более валим, раз тут ничего интересного». Сделав крюк, мы прошли по лесу еще 5 километров, после чего наша проводница Скарлатина куда-то исчезла, и отряд выбрался к колхозу, точнее к тому, что от него осталось. Указатель гласил «Колхоз Черепаново». Помнил я такой колхоз, но самого сюда не заносило. А кто-то здесь ходил, жестяная пластина указателей была расстреляна из дробовика. Асфальтовая дорога, по которой мы давеча не пошли, тянулась вдоль колхозного поля, на котором ничегошеньки не росло. Ее словно вчера вспахали. Коми жирного чернозема, ровные борозды, а вон трактор стоит под 3 березками на краю поля. С виду вполне целый, прям картинка рабочий полдень. Тракторист сейчас выйдет из-за березки, а к нему же селянка с крынкой молока и обедом в корзинке. Тьфу, наваждение сплошное. Но делать было нечего, и мы спустились к дороге, которая 100 метров расширялась, ненавязчиво переходя в главную улицу. Название ее было гордо начертано на углу забора крайнего дома – улица Ленина. Дальше потянулись первые колхозные дома, ровненькие, аккуратные, занавесочки на чистых окнах, крылечки с деревянной резьбой, велосипед прислонен к забору, старенький Урал, но в отличном состоянии, кажется, даже шины не спущены. А вот чем глубже, то есть ближе к центру, тем обстановочка менялась и не в лучшую сторону. То стена дома наполовину трухлявая, то какая-то черная жижа на полдвора. Дома ближе к центру, с одной стороны, были вроде как поновее, двухэтажные, кирпичные, а с другой стороны, они гораздо более обветшали, чем деревянные срубы на краю колхоза. Ни тебе занавесочек, ни даже стекол. В иных рамах, в иных местах и рам-то оконных не было. А на стенах то там, то тут, словно чернилами намазано. Видать, какая-то зловредная плесень расплодилась. На центральной площади был вообще цирк. Старая деревянная колокольня притулилась к 3-этажному зданию. Колокольня была вполне ничего себе, даже колокол был на месте. И веревка от нее свисала куда-то вглубь. А вот здание, похоже, держалось только благодаря ей. Бывшие когда-то белыми бетонные колонны покосились, крыша съехала, и все здание словно бы навалилось на колокольню, да таким макаром, что казалось дунь, и вся дикая конструкция рассыпется в прах. Жалостливо поблескивала табличка на здании администрации Черепановского коллективного хозяйства. И словно на смешку на ступенях под табличкой лежал череп. Настоящий череп, выбеленный солнцем, вымытый дождями. Никаких костей больше рядом не было. Под накренившимся крыльцом, оторвавшимся правым краем от земли, был кем-то вырыт довольно широкий проход, уходивший в глубину под здание. «Слушай, чувак, я этого места не знаю», — сказал Спирин, опасливо глядя на дыру в земле. Я тоже не знаю. Давайте-ка так. Я поднимусь наверх, смотрюсь, а вы отойдите чуток подальше и внимательно следите, как бы кто из этого метро не выполз. На дверях колокольни висел замок, но я легко сбил его вместе с петлей прикладом. Дверь тут же со скрипом отворилась, словно приглашая войти. Изнутри пахнуло почему-то закисшими дрожжами, словно из старой пивной бутылки. Я поморщился и заглянул в прохладную темноту. Ничего страшного, только лестница, уходящая вверх. Деревянные ступени вроде не слишком сгнили. Провалиться я не рисковал, поэтому смело пошел вверх. Восхождение заняло пару минут, а потом я уперся в люк. Он тоже был закрыт на замок. Этот выглядел покрепче, чем уличный, но после нескольких ударов тоже отвалился и со стуком покатился по ступеням вниз. Открыв люк, я высунул голову на колокольную площадку и едва не вскрикнул, потому что прямо мне в глаза смотрел мертвец. Труп валялся здесь очень давно, но не разложился, а скорее мумифицировался. Кости обтянуты желтой шелушащейся кожей, рыжие волосы осыпались на дощатый пол площадки, губы кривятся в предсмертном оскале. Причем непонятно, кто его убил и как, ни крови, ни пулевых отверстий. Странно было и то, что труп не склевали вездесущие вороны. Еще один вопрос. Кто его здесь запер? Зачем? В карманах комбинезона я обнаружил полпачки сигарет, окаменевший кусок полукопченой колбасы, камешек с дыркой, талисман, что ли, и 200 с мелочью долларов. Ничего, что пролило бы свет на личность. Но при жизни покойник ходил в серьезных бойцах. К перилам была аккуратно прислонена армейская снайперская винтовка ФН ФНАР калибра 7,62. Мне с такой приходилось сталкиваться. Очень профессиональное оружие, весьма сложное в обслуживании, хоть и сделанное на основе обычной браунингской охотничьей винтовки. Это был вариант с сошками, тяжелым стволом и магазином на 20 патронов. Наверное, Воскобойников бы очень обрадовался, но я тут же, с сожалением, констатировал, что магазин был пуст. Обыскав покойника, патронов я тоже не нашел. Расстрелял весь запас по кому-то. Разумеется, такая дура стоила хороших денег, но я даже мамины бус по пути проигнорировал. А тащить с собой лишний ствол без патронов. Пистолет мертвеца обнаружился простой, потертый Макаров, разве с нештатным деревянными накладками на рукояти. Но на этом его арсенал не заканчивался. И самое интересное я обнаружил в пластиковой продолговатой коробке защитного цвета, стоявшей в тени на противоположном конце площадки, и оттого не сразу мной замеченной. В ней, в специальном гнезде, помещался ручной гранатомет «Нарвал» и 6 зарядов к нему. Вещь, прямо сказать, очень редкая. Идеальное сочетание небольшого веса и убойной силы. Валар священников в сравнении с ним немногим отличался от водяного пистолета. Штучный товар. В продаже я таких вещей не видел очень давно, потому что выпускали их ограниченно, привозили конкретным людям на заказ, а эти конкретные люди не шибко хвастались тем, что у них появилось. В зоне ведь так, как лучше пусть все думают, что у тебя все как у других, иначе превратишься в объект охоты, и тот же нарвал не спасет. Темпачон, конечно, предназначен не для ковбойских перестрелок, а для штурма серьезно защищенного укрытия, например. Или для встречи один на один с псевдогигантом, химерой, крупным кровососом. «Спасибо, брат», — сказал я мертвецу, все так же безучастно взиравшим высохшими глазами на колокол. Затем достал флягу, взболтнул, на дне что-то еще осталось. Я отвинтил крышечку и, сделав приветственный жест, в сторону покойника выпил. Потом оторвал одну из досок пола и спрятал под нее винтовку. Мало ли, вдруг доведется вернуться. Зачем на общее обозрение выставлять хорошую вещь? Наконец я занялся тем, ради чего забирался на колокольню. Вид с нее открывался захватывающий, словно колокольня впрямь была эпицентром какого-то странного взрыва. Дома осыпались и были обветшалыми только той стороной, которая смотрела на центральную площадь. Чем дальше от колокольни, тем они выглядели новее и свежее. За зданием администрации на заднем дворе лежали лошадиные кости и остатки телеги, прямо в той позе, как их накрыло. Неизвестно чем, но накрыло разом. Кости лежат аккуратно, хомут на месте, по воде тянутся к... Черт, там тоже кого-то накрыло. И кости уже явно не лошадиные. Чуть поодаль стоял УАЗик с прогнившим тентом, еле заметный среди бурьяна. Меня интересовало южное направление, но там расстилались лишь поля, на горизонте переходящие в лесистые холмы. Линия электропередач казалась знакомой, в отличие от нескольких приземистых зданий в паре тройки километров, похожих на коровники. В целом мы шли верно. Мне так казалось, по крайней мере. После истории с трубой и оврагом я ни в чем не был уверен на 100%. Главное не думать про параллельные пространства, о которых болтал профессор. А то вообще можно сбрендить. «Ты чё там?» – донеслось до меня снизу. «Всё нормально, чувак!» – кричал ясное дело Спирин. Я перегнулся через ограждение и крикнул в ответ. «Нормально! Чё нашёл? Нарвал! Чё, не понял? Блевал, что ли? Высоты боишься, чувак? Сам ты блевал. Нарвал, а не блевал. Чего? Ладно, сейчас спускаюсь уже». Шуточки Спирину показывают, что он малость отошёл к депрессии. Ну и хорошо, а то сам на себя не похож. Я зарядил, нарвал, в магазин ходил 3 гранаты, остальные 3 рассовал по карманам разгрузки, повесил на плечо сам гранатомет, подмигнул покойнику и стал спускаться вниз. Внезапно колокольню с душераздирающим скрипом повело куда-то в бок, и я едва удержался на ногах, хватившись рукой за стену. В ладонь вонзилась большая заноза, но я не обратил внимания, буквально сыпавшись по ступенькам к двери. Вылетел на улицу и гадил прямо в объятия Соболя. «Твою мать!» – пробормотал он. «Это ты ее раскачал, что ли?» «Не я». Колокольня качнулась в другую сторону, еле слышно загудел наверху потревоженный колокол, и все успокоились. Я тревожно посмотрел в черный зев норы. «Там кто-то есть», – сказал Соболь. Потом увидел нарвал и покачал головой. «Надо же!» Я думал, послышалось. «Там мертвец на колокольне», – объяснил я, не отрывая глаз от норы. «Винтарь снайперский без патронов. И вот это. Винтарь оставил. Куда его?» Воскобойников печально покашлял. «С находкой тебя», – поздравил Соболь, взяв у меня гранатомет и прикинув к плечу. «Может, саданем гранату в это метро? А ты представь, кто там может сидеть, если он колокольню качает. Не факт, что ему наша граната даже из нарвала хотя бы чири скроет. К тому же гранат всего 6, и лучше их использовать с толком, а не для развлечения. Давайте-ка убираться отсюда поскорее, пока на нас не обратили внимания». Пассажиры уже научились дисциплине, стояли кружком под защитой вооруженных членов отряда, в том числе гомика Артура с пистолетом в руке. Дети втроем играли во что-то, рисуя прутиком на пыльной земле, а бортмеханик массировал свою сломанную ногу. Ломоть начинал действовать, у него там все зудело и вибрировало, и я в свое время на себе испытал это, когда сломал запястье. Не в зоне, неудачно баскетбол сыграл. Пришлось взять артефакт в долг у Бармаглота. Кстати, как там старина Бармаглот? Мы шли по улице, ощупывая стволами мертвые окна домов, словно солдаты, отбившие у врага город, а мне припомнился Бармаглотов схрон. Мы уже нарушаем все обещанные сроки, и не факт, когда еще выберемся. Волнуйтесь, наверное. Вот кому ломоть мясо пригодился бы. Но где ж его было тогда взять? Что сверху-то видно было, чувак? Поинтересовался Спирин. Видно-то много, но я так и не сориентировался толком. Ничего не понимаю. После того, как мы через этот хренов овраг перешли по трубе, с местностью что-то творится, мужики. Плавает местность. Да что с ней может твориться? Ну, незнакомый участок. К тому же в зоне все меняется. Она на месте не стоит. Помнишь болотце у Гропрома? Действительно, неподалеку от агропрома имелось болотце, маленькое, пересыхающее летом и замерзающее зимой, но совершенно непролазное в остальное время года. В один прекрасный день прямо посреди болотца появился асфальтовый каток. Здоровенная машина весом несколько тонн, словно с неба свалилась, стояла, утонув наполовину в торфяной жиже. Хотя прошедшие тут полчаса назад монолитовцы клялись, что никогда катка не видели. И это был мелкий пример. Про параллельные миры и дырки в них тоже говорилось очень много. Но в подобное верить совсем уж не хотелось, как я уже говорил. И потом самолет же прилетел из обычного мира, если только он тоже не проскочил некую дырку. Тьфу, лучше не забивать голову ни параллельными мирами, ни Бармаглотом, ни Паулем, с которым как раз все нормально, скорее всего. А вот это уже плохо. «Стоп!» – крикнул я, сорвавшись от неожиданности на виск. Глава 28. У темных. Айтабели устал. Они шли всю ночь, угодили под дождь. Лейтенант промок с ног до головы и все время ждал, что темный наконец-то устроит привал. Черта с два, только пора останавливаться, облегчиться, даже еле на ходу. Лейтенанта никто не трогал, не задирал, но он постоянно чувствовал, что за ним присматривают и удрать не пытался. В конце концов, темные тоже люди. Может, с ними реально договориться. Куда-то ведь его ведут. Хотя вполне могли пристрелить или прирезать рядом с химерой. Даже поесть дали. Несколько сухарей и тюбик с рыбным паштетом из его же вещмешка. Предложенную воду Альтабели пить отказался. Вполне возможно, что она была радиоактивной и напился во время дождя, ловя ртом низвергающиеся с неба струи. За дорогой Альтабели не следил. В любом случае карта у него А карту у него тоже забрали. Да и двигались они сумбурно. Перелезали через трубы под шоссе, пересекали узкоколейку, брели через заболоченный луг и даже лежали минут 20 в мокрой высокой траве, что-то пережидая. К тому же большая часть пути вообще прошла в темноте. Фонари темные включали редко, и у постоянно падавшего лейтенанта все руки были в ссадинах, плюс он едва не сломал ногу, споткнувшись о рельс и неуклюже свалившись с насыпи. Заговорил с ним только поролон, который давал еду. «Бери», — сказал он, — «в следующий раз жрать будем уже дома». С тех пор лейтенант надеялся, что пресловутый дом рано или поздно покажется впереди. Но солнце было уже высоко, а они все шли и шли, на сей раз через сосновый лес, благоухающий смолой и хвоей. Шедший впереди Альтабелли темный на ходу сорвал большой гриб и принялся его есть сырым. Оставшийся в пачке сигарет Альтабелли давно уже выкурил, с такой жадностью, словно никогда и не бросал этой вредной привычки. Просить у темных не решался, к тому же он не видел, чтобы кто-то из них курил. Поэтому лейтенант упорно терзал зубами найденную в кармане подушечку апельсиновой жвачки, давно уже утратившую вкус и сладость, и шел, не надеясь определить свое местоположение. Одно он понял твердо – от места катастрофы ее уводили все дальше и дальше. Но не говорить же темным про аварию. Вряд ли это люди, подходящие для спасения выживших пассажиров. Дом возник неожиданно. Только что Альтабелли пролезал вслед за своими спутниками через дыру в ограждении из колючей проволоки, и вот уже среди приземистых бетонных строений, утопленных в земле. Судя по сочетанию добротности и уродства, до катастрофы это был какой-то военный объект Советов. Темные нашли его, обустроили на свой нехитрый вкус и вселились, устроив промежуточную базу. В основном-то они вертелись вокруг бара «Сталкер», в котором сам Альтабелли ни разу не был. Слухи о диком образе жизни темных оправдывались на каждом шагу. Прямо у тропы, ведущей к одному из бетонных капониров, сидел мужик с непомерно большими перепончатыми ушами и гадил, держа в руке лист лопуха. Недалеко от него на костре жарилась туша чернобыльского кабана, а на деревянном щите с еле заметным изображением солдата в каске со звездой был распят голый человек. Человек был еще жив, и пара темных тренировалась на нем в метании ножей. Альтабель успел заметить, как один из них то ли случайно, то ли специально промазал, и длинное лезвие вонзилось в плечо. Человек задергался, но не закричал, рот у него был зашит. Прибывшие с лейтенантом сразу же рассосались по объекту, никто их не приветствовал, словно и не уходили. «Вот так и живем», — сказал поролон, заметив, что Альтабель вертит головой. «Не ждем тишины, а годы летят, наши годы, как птицы летят». Вероятно, это было некое русское стихотворение или песня. «Что вы собираетесь со мной делать?» – спросил лейтенант. «Съесть, конечно!» – Альтабелли оценил юмор, промолчав. «Не каждый день попадается такая птица, лейтенант с комендатуры», – пояснил поролон, постучав в металлическую дверь с потеками ржавчины. «Контрактников из местных завались, мы их даже на шашлык не ловим. А тут Италия. Пусть лучше старший посмотрит, может, и пригодишься на что». «А какие там у вас национальные блюда? Лазанья?» «Кто?» – спросили изнутри. Открылась небольшая амбразура. «Поролон, а кто это с тобой?» «Поймали, на комбайне катался. Офицер с комендатуры, велено его боссу показать». «Велено покажем», – сказал человек изнутри. Залязгали железяки, дверь творилась, и поролон ткнул лейтенанта в спину. Едва не поскользнувшись на склизлой ступеньке, Альтабелли наткнулся на привратника, жиртреста в грязной майке с обрезанными рукавами, широких брезентовых штанах. Жертвец схватил лейтенанта за ворот комбинезона и потащил по узкому коридору с обшарпанными кафельными стенами, из которых там и тут торчала решетка арматуры. Сзади шел поролон, насвистывая незатейливую унылую мелодию. Старший сидел в комнате, освещенной забранными в сетке плафонами и заставленной несгораемыми шкафами. За столом, как полагается начальствующему лицу, под низко надвинутым капюшоном лейтенант видел только поблескивающие глаза и густую бороду. Занят старший был тем, что играл в допотопный карманный тетрис, оглашая помещение электронным попискиванием. «Вот, Макар», – коротко сказал толстяк и ушел. Поролон сел на металлический ящик, а лейтенант остался торчать посередине. «Кто такой?» – спросил старший, не отвлекаясь от игры. «Лейтенант с комендатуры, итальянец», – доложил поролон. «Засыпало», – сокрушился старший и положил тетрис на стол, где вперемешку валялись разбухшие от сырости книги, объедки, пустые бутылки, автоматные рожки. «Из комендатуры? Что делал в лесу?» «Плановое патрулирование», — ответил Альтабелли сухо. Расписывать свои приключения этому бандиту он не собирался. «Врешь», — бесцветно сказал старший. «Нет планового патрулирования, есть зачистка периметра. Зачем в зону полез? Будешь врать, отрежем яйца. Сварим вкрутую и заставим съесть. Не ври, рассказывай, как было. А что в самом деле скрывать? Упал пассажирский самолет. Мы должны были проверить место катастрофы. Не осталось ли в живых и в случае эвакуировать их. А также забрать черные ящики. А почему один? Посылали ведь группу. Группа погибла. Кто ж ее так? Мутанты. Какие-то новые, я таких раньше не видел. Похоже на яблоки с глазом. Падают с деревьев, и если к кому прицепится, то ли подчиняют себе, то ли вводят что-то вроде наркотика. А, эти, безразлично произнес старший. Это да, недавно объявились. Ты своих перестрелял, надеюсь? Не всех, помолчав, сказал лейтенант. А, значит, бродят. Это зря. Ладно, с ними решим после. А что с самолетом? Не дошли? Не дошли. У них ведь есть что-то человеческое. Им нужны деньги, оружие, продукты. Если вы поможете пассажирам, я позабочусь о том, что вы получили вознаграждение, добавил Табели. Старший помолчал, после чего начал смеяться. Громко, жизнерадостно. К нему присоединился поролон. Отсмеявшись, старший постучал пальцем по столу и сказал. Слушай сюда, итальянец. Я прекрасно знаю про самолет. И вознаграждение мы получим. Только ты тут ни при чем. Что с тобой делать, придумаю. Можешь пока не бояться. Паролон, отведи ее в камеру. Дай еды и воды. Паролон поднялся и взял Табели за плечо, а старший моментально утратил интерес к происходящему и снова взялся за тетрис. Камера оказалась пеналом примерно 3 метра. Из стены торчали обрывки разноцветных проводов. Никакой мебели не имелось, только помятое цинковое ведро, исполнявшее роль параши. «Сиди, я пожарить принесу», – пообещал Паролон и закрыл дверь. Лейтенант посмотрел вверх потолок с известковыми натеками, на потолке лампа и щели вентиляции. Выплюнул постылившую жвачку, сел. Прямо на уровне глаз на стене было нацарапано по-русски. «Тут был тарантул. Настоящее имя Саня Грищикин. Напишите маме. Псков, улица Советск». Записать адрес Саня Грищикин не успел. Альтабели такого сталкера не помнил. Наверное, из молодых совсем, отмычка. Да и кличка с претензией. Обычно мелочи такие берет. Но положил себе на будущее. Если выберется, проверьте архивы с досье. И в случае, если на тарантула есть данные, на самом деле написать матери. Вернулся поролон, принес скрытую банку армейской рисовой каши с мясом и воду в пластиковой бутылке. «А вилка?» – спросил Артабели. «Чего вилка?» – поролон хихекнул. «Руками жри. Мы все жрем руками». Лейтенант вновь остался в одиночестве и принялся за кашу, потому что для застольного этикета явно было не время. Он старательно прожевывал мясные волокна и недоваренные рисинки. Холодный жир неприятно облепил язык, небо и горло, но пить местную воду Альтабели по-прежнему не решался. Выскреб пальцами остатки со дна, всосал горьковатый лавровый листик, выплюнул. Критически смотрел банку. В принципе, если расплющить и заточить края, из нее можно сделать подобие оружия. А смысл? Вздохнув, лейтенант зашвырнул банку в парашу, брезгливо вытел руку штанину и попробовал проанализировать имеющуюся информацию. «Я прекрасно знаю про самолет. И вознаграждение мы получим. Только ты тут ни при чем», — сказал бородатый темный. «Что же он мог иметь в виду? Они видели падение авиалайнера и послали туда своих? На месте аварии есть чем поживиться. Рвение темных можно понять. Может, это старший понимал под вознаграждением собрать с трупов украшений деньги, личные вещи?» Нет, все прозвучало с другой интонацией. Недаром Паролон и старший так смеялись, будто Альтабели сказал глупость. А ведь он ничего особенно идиотского не говорил. Лейтенант прекрасно знал, что комендатура и прочие власти имеют постоянные и взаимовыгодные контакты со сталкерами, в том числе и с темными. Слух же об этом никто не заикался, но Альтабели давно уже распрощался с иллюзиями еще на первом году службы, когда изъятый в двух начинающих сталкеров хабар попросту забрал себе командир патруля, выделив остальным патрульным по паре колючек. Излишне говорить, что самих сталкеров отвели чуть подальше за периметр и пристрелили. Мотив был уважительный. Командир патруля выдавал замуж дочку в Киеве. Что ж, пока делать все равно нечего, а значит, можно поспать. Тем более лейтенант не спал с тех пор, как его разбудил сучий зуммер, вставленный в коронку зуба. Рассудив так, Альтабели воспользовался ведром параши, и прислонился к холодной стене камеры и провалился в глубоко-глубоко в сон. Глава 29. Телефон недоверия. После моего истерического визга все замерли. Слышно было, как от легкого ветерка дребезжит на столбе дорожный знак с цифрой, ограничителем скорости. «Аспирин, Соболь, тень, смотрите!» От двухэтажного дома, стоявшего справа, на дорогу падала тень. Это было бы в порядке вещей, если бы от точно такого же дома слева, от нас на дорогу, тоже не падала тень навстречу первой, при том, что солнце на небе светило всего лишь одно. «Я чуть не боссался, чувак», — скоризно сказал Спирин. «Думал, из окошка лезет кто». Я молча бросил гайку, она спокойно прокатилась как раз между двумя тенями по узкой полоске солнечного света. «Ничего», — бросил вторую левее. Подпрыгнув, она легла в пыль. «Ничего». Третья гайка пролетела через тень правого дома и стукнулся о детский трехколесный велосипедик, стоявший у подъезда. Вот когда не хватало псевдоплоти. Где ее черти носят, интересно? «Аномалий нет», — сказал Соболь. «За последнее время мы видели много нового. А если это аномалия, которой гайки не заботит? Так можно и параноиком стать, если повсюду искать аномалии. Береженого Бог бережет. Ты предлагаешь, как первая гайка, пройти по линии света? Мы там не уместимся». «Я предлагаю обойти дом сзади». Соболь пожал плечами. «Да запросто. Давай я обойду для начала. Валяй». Соболь зевнул и скрылся за углом того здания, что справа с нормальной тенью. Прошла минута, полторы. «Долго он, чувак», — заволновался Спирин. В этот момент Соболь показался из-за дальнего угла и громко сказал. «Там машина интересная стояла, старинная. Задержался, под капот глянул, что там у нее напихано». «Тьфу ты», — плюнул в сердцах Спирин. «Мы без помех обошли дом». Во дворе и в самом деле стояли деревянные сарайчики, детские качели, песочницы и древняя машина, черный облезлый крокодил с распахнутой пастью капота. Воскобойников пнул лежавший в траве резиновый детский мячик. Я же устал предупреждать, что в зоне непрофессионала ничего не нужно трогать без особой на то нужды. Поэтому промолчал. Пусть ему в следующий раз такой мячик ногу оторвет. Черт с ним. Сколько можно, в конце концов. Если их даже встреча со Стронглавом почти ничему не научила, зачем я стану на мячиках примеры приводить? И тут я услышал, как в доме звонит телефон. Даже точно мог сказать, откуда именно идет звук. Он из той квартиры на первом этаже, у которой открыто окно с грязными оранжевыми занавесками. «Связь! Телефон работает!» – закричала мамаша Ирочки и, резво сунув дочку строгой Веронике Сергеевне, бросилась к окну. «Стой! Стой, дура!» – заорал я. Аспирин хотел опередить меня, я налетел на его тушку и споткнулся. Пока мы возились, блондинка с завидной ловкостью забралась на подоконник и скрылась внутри, мелькнув аккуратной задницей, затянутой в джинсу. Я сунулся следом, оттолкнув Аспирина, и услышал. «Алло, алло, вы слышите меня?» Квартира была самой обыкновенной, старинная мебель, с виду дешевая и примитивная, телевизор с выпуклым экраном, олиповатые плюшевые ковры. Диван с пухлыми валиками. Со стен свисали отклеившиеся обои в ромбик. Мамашка стояла у складного журнального столика и бормотала в трубку. «Что? Я не понимаю. Что? Что вы говорите?» Я осторожно извлек трубку из ее скрюченных пальцев и помахал ладошкой перед лицом. Мамашка моргнула. «Что? Что он говорил? Вроде все в порядке. Лучше ее люди с ума сходили, вот так трубку сняв. Похоже, здесь случай безопасный». Я осторожно поднес к уху белую пластмассовую кривулину и услышал встревоженный мужской голос, кричавший: «Лиза, Лиза, бери детей, документы, деньги и скорее к администрации. Оттуда пойдут автобусы. Ничего больше не бери, багаж с собой нельзя. Я на базе, приеду позже, за меня не волнуйся. Военные говорят, что будет все в порядке. Лиза, Лиза». «Алло», – тихо пробормотал я. «Лиза, бери детей, документы, деньги, скорее к администрации. Оттуда пойдут автобусы. Ничего больше не бери. Он не отвечает», – растерянно сказала блондинка и заплакала. Я аккуратно положил трубку. Эпизод с телефоном испугал всех куда больше, чем Стронглав или Излом. Я не препятствовал мамашке, со слезами рассказавшей, как она только что слышала по телефону голос черт не знает когда умершего человека. Оно и понятно. Чудовищем напугать человека проблематично. Чудовище смертно и ранимо, что доказал покойный генерал. Храбрые парни с ружьями придут и убьют чудовище. Жгучий пух можно не хватать руками. А вот что поделать с совершенно необъяснимыми вещами? Неожиданное приключение Ирочкиной матери пошло на общую пользу, хотя на самом деле именно Ирочка попала в самую жуткую переделку. По малолетству, правда, не сумела все оценить, но к детскому психиатру я бы ее сводил по возвращении. «Слушай, я так понял, тебе тот мужик денег обещал?» – спросил, подергав за рукав скунс. Он нес клетку с бюрерами. Тайны своего хабара я уже не делал. «Обещал», – механически ответил я. «Но он же свалил. Зачем ты тогда тащишь эту компанию за собой? Посади их в дом покрепче, запри, пистолет оставь. Придешь, кинь воякам информацию анонимно, мол, так и так сидят в доме, ориентиры дай. Видишь ли, Сконс, не все так просто. Типа, задачился он, с одной стороны, не все деньгами измеряется. Но это я так сказал, для красоты. Я понял, разъехался без зубы улыбки неудачливый торговец. Я ж тебя знаю, упырик. С другой стороны, с самолетом и в самом деле имеются сложности. Вот я думаю, если же они же явно успели доложить диспетчерам своим, что падают. Даже если и не успели, самолет не утка. С экрана радара пропал, сразу засекли. Засекают круг поиска. Тут вертолеты должны туда-сюда сновать, а их нет. Наверное, согласился Сконс. И что? То, что эти люди никому не нужны. Тем более запри их в доме и оставь. Я отмахнулся. Объяснять Сконсу основу гуманизма не хватило бы терпения даже педагогичной Веронике Сергеевне. После колхоза путь наш был монотонным и изнурительным. Жара, духота, пыль, а главное, нет воды. Взрослые еще держались, а дети начали ныть. Вероника Сергеевна дважды подходила ко мне и спрашивала, нельзя ли поискать ручей. Я объяснил, что в зоне воду нельзя без особой нужды пить даже сталкерам с их луженными глотками. А запас нейтрализующих таблеток кончился. Отдал свою флягу с остатками воды, но детям хватило всего по глотку. Вставал спиртной, но его лучше пока не трогать. И уж тем более ребятишкам оно подано ни к чему. Пивка бы холодного. Я припомнил, как приезжали приятели из Харькова, как сидели на бережку речки и пили ледяное бутылочное пиво с жирненькой таранью. К тому времени я уже окончательно освоился, завел друзей и связи. Джабраила не боялся, его бы наши размазывали по всему периметру, вздумая он явиться или кого послать. Один из приятелей, как бишь его забыл, спросил, не жалею ли я. Они, мол, кино снимают, а я тут по кустам от мутантов бегаю. Разве достойное занятие для взрослого человека? Не помню, кстати, что я ответил. Пошутил, кажется, по поводу того, что они кино снимают, а я в этом кино живу. И только сегодня полностью осознал, что я действительно живу в кино. Весь окружающий мир был поглощен собственными заботами. Политикой, экономикой, кто-то с кем-то за что-то воюет. Курсы валют, цены на нефть и газ. Провал нанотехнологий, эпидемии и театральные фестивали, модные показы и продовольственный кризис. Нажал кнопочку на пульте, и ничего этого нет. Да, курс евро влияет на стоимость хабара, оружия, амуниции, но это воспринимается как буйство стихии. Что сделаешь с ураганом? Поэтому сталкеры никогда, ну почти никогда не базарят о политике и экономике. Их культурный досуг заключается в основном в просмотрах телевизионных шоу и спортивных программ. А в идеале стриптиза в заведениях. Потому что мы все живем в бесконечном кинофильме, а те, кто за гранью экрана, нас мало интересует. Если только они сами не втискаются в этот экран, как произошло с пассажирами злосчастного авиалайнера. «Вы слышали раньше истории о подобных телефонах?» – спросил профессор. «Начпрот Аспирин выдал нам с ним на двоих пакетик чипсов, и от беседы отвертеться никак не получалось». «Слышал», – сказал я, засовывая к бюллерам свежеподстреленную ворону. Сразу захрустели кости, потом раздался болезненный кашель. Перьями, видать, подавились. Я стряхнул с пальцев воронью кровь и сунул руку в пакетик. «И что говорят?» Петраков доброголовен поморщился, глядя, как я отправляю чипсы в рот, но тоже начал есть. «У зоны особая энергетика. Может быть, какая-то часть телефонных разговоров просто застряла в кабелях. Тот голос, что я слышал в доме, был закольцован. Не забудьте про всякие ТС. Что-то, возможно, улавливается из внешнего мира. Потому всякое можно услышать. То есть разговоры вполне обыденные. Вот такие послания из прошлого. Я же говорю, разные. Если человек в зоне, снимает трубку и слышит, как в Одессе, например, один предприниматель заказывает другому привезти 5 тонн парного мяса, эта невинная информация приобретает совсем другой подтекст. Он-то не знает, что абоненты в Одессе. Некоторые не только слышат, но и говорят. Получается, игра в испорченный телефон тоже кого угодно испугает. Я помолчал, хрустя чипсами. Черт, ну и противная же штука, сплошная соль. Еще больше захотелось пить. И все, спросил Петраков доброголовен, чуя, что я не договариваю. Некоторые сходят с ума, но у них, сами понимаете, очень сложно узнать, о чем и с кем шла беседа. Профессор пронятливо покивал. «Вы странный человек, Константин», – сказал он. «Иногда рассуждаете, как рафинированный интеллигент. И я не удивлен, ведь вы учились на кинематографиста. А иногда рассуждаю, как быдло», – усмехнулся я. «Почему как быдло? Нет, как бандит, я бы сказал. И ведет себя соответственно. Профессор, здесь вести себя по-другому нельзя. Что я должен был, по-вашему, сделать, случае с бунтом на корабле. Не обязательно было убивать этого молодого человека. Если бы я его не убил, могла начаться серьезная перестрелка. Вы, если вы помните, именно он предлагал убить меня. И не исключено вас тоже, ведь им требовался лишь один проводник до периметра. А вы на проводника никак не тянете. Я об этом не подумал, признался Петраков Доброголовин. Да вы сами кого угодно убьете из-за своих бюреров. Зачем вы так говорите, обиделся профессор. А не вы ли предлагали мне оставить пассажиров у самолета? Прекрасно понимаю, насколько снизятся их шансы на выживание. И все из-за ваших драгоценных карликов. Но я действительно думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Не знаю, оскорбит ли вас это, но час тому назад господин Скунс предлагал мне примерно то же самое. Поскольку заплатить мне теперь никто не сможет, значит, надо всех загнать в дом, запереть, а по прибытии домой анонимно сообщить спасателям. Вы профессор, он жулик, однако выход из ситуации предлагает совершенно одинаковые. А я у вас, получаюсь, бандит. Профессор вздохнул, сунулся в пакетик и обнаружил, что чипсы закончились. «Извините, бандит», — сказал он. «Эх, так и не наелся. Худеть немного зато, вам на пользу. На ужин могу предложить ворону а-ля Бюрер. Господь с вами. Я не шучу. Настреляем и зажарим. Вам, пассажирам, с непривычки много есть, конечно, не стоит, потому что они еще и активные ко всему. А мы схряпаем с удовольствием. Жаль, выпить нету. Вас, кстати, не осталось». «Мне», – развел руками профессор, – «не могу уснуть без выпивки. Страшно». «Всем страшно, профессор», – сказал я, поднимаясь с рваного протектора, на котором мы сидели. «Всем страшно». Глава 30. А когда я откинулся с зоны, лейтенант Альтабелли проснулся, потому что его больно пинали сапогом. Сначала с просони он подумал, что до сих пор в училище и задремал на посту, но тут его пнули в электрическую косточку, и лейтенант буквально взвился. «Вот правильно», — сказал наставительно Поролон, — «а то развалился, понимаешь. Пошли, итальянец, кончилось твое заточение. Сейчас выведут во двор и шлепнут», — решил Альтабелли. «И сожрут ведь, ходили такие слухи. Он прикинул, не бросили на Поролона, будет хотя бы шанс подороже продать свою жизнь». Поролон покачал головой. «Не! Не о том думаешь, как тебя, лужа, да. Пошли, пошли, наши ждать не любят». Во дворе обнаружился бронетранспортер. Четырехколесный ВАФ из числа тех, что в незапамятные времена передали комендатуре французы, списав с вооружение своей армии. Темные его или сперли, или купили, или вполне возможно захватили. Причем давно, потому что при Альтабелле все ВАФ успели, разоружив, списать из комендантских служб. На башне, оснащенной 20-миллиметровой пушкой, сидел Макар и обрезал махры мяса с толстой кости. Альтабелли машинально посмотрел на давишный щит. Голова человека-мишени там уже не было. «Грузись», — велел Поролон. Задние люки бронетранспортера были распахнуты, внутрь уже набились сталкеры. Альтабелли оглянулся, собираясь сказать, что там нет места. «В ноги садись, на пол», — нетерпеливо приказал Поролон. Лейтенант влез внутрь и неудобно устроился на жесткой решетке. Темные беззлобно толкали его ногами и коленями. Люк с лязгом захлопнулся, и слышно было, как Поролон забрался на место рядом с водителем и сказал: «Все на месте, двигаем». Зарычал мотор, выхлоп от плохо изолированного движка частично пошел внутрь, кто-то болезненно закашлялся. Альтабелли попытался вспомнить тактико-технические характеристики ВАФ, но в частности ее емкость. 8 человек десанта, 3 экипаж, стало быть, 11. Темных плюс он, который не в счет. Серьезный отряд, а если учесть еще и наличие пушки. Пока честь на неровностях почвы, тяжелая 4-тонная машина тронулась и стала набирать скорость. В желтом неверном свете лампочки по рукам пошла 2-литровая пластмассовая канистра, и каждый сделал по несколько глотков. По-братски ее сунули Альтабелли, но лейтенант только понюхал, шатнулся, утирая рукавом слезящиеся глаза. Кто-то коротко заржал, но в целом темные среагировали на ситуацию совсем по-человечески. Просто забрали канистру и принялись пить дальше. Горло лейтенанта пересохло, он решился. «Попить дайте. Воды, воды простой». Ему сунули флягу. Альтабелли, мысленно содрогнувшись, сделал глоток. Вода как вода, малость дает болотом. Он глотнул еще раз и вернул сосуд. «Спасибо». Темный, поделившийся водой, ничего не сказал. Бронетранспортер продолжал наматывать на колеса разбитую дорогу. Альтабелли прикинул, что едут они уже примерно полчаса. Стало быть, километров 15-20 позади. Его изрядно болтало по полу, изредка лейтенант получал толчок коленом или ботинком. Наконец бронетранспортер остановился, но люк не открывали. Зато через передние двери выбрались Макар и Поролон, и снаружи донеслись обрывки их разговора с кем-то. «Не, никого, только покойники. Разумеется, сняли, засекли. Конечно, сразу сообщим. Сидит у нас в бронике. Едем на точку, там разберемся. Удачи!» Поролон и Макар вернулись. «Нас кто-то опередил», — сказал Макар, полубернувшись. Но истукан уже засек, кто именно. «Думаю, договоримся». «Кто?» — спросил один из темных. «Упырь! А как он в зону попал? Откуда я знаю? Факт в том, что попал и набрел на самолет, и всех увел. Видно, что они собирались, жратву забрали раненых, и черные ящики уперли. Самолет. Стало быть, темные знали о самолете и сами спешили к месту ее падения, но опоздали. Упырь. Получается, он действительно что-то замышлял, когда Альтабелли встретил его утром на улице. «У вас что-то ко мне есть?» – нагло спросил тогда Упырь на вопрос лейтенанта, куда он, собственно, идет. Альтабелли спрашивал не просто так. Один из информаторов в штях сообщил, что Упырь собрался в зону. К сталкеру-негру лейтенант относился вполне нормально, потому что ничего особенно дрянного за Упырем не было. И потому попытался его предостеречь, сказав про нехороший слух и возможные неприятности. Но чернокожий продолжал вести себя вызывающе, а Чуэльтабель сделал вывод, что информатор, скорее всего, соврал или недопонял. А тут еще идиоты из комендантского патруля, сидевшие в джипе, начали хихикать. И лейтенант отпустил сталкера. Упырь же, оказывается, ухитрился проскочить в зону. И не только проскочить, но и обнаружить пассажиров, спасшихся после катастрофы. Даже черный ящик снял. «Поди ж ты, ай да сталкер! Так куда мы едем?» «На точку», — сказал Макар, и бронетранспортер тронулся. Через пару минут колдобины исчезли, и ВАВ пошел легче и быстрее, хотя и заметно не давая положенных 90 км в час. Видимо, выехали на шоссе. Альтабелли внимательно слушал, скрючившись на полу и обхватив руками колени. Отчаянно воняло бензином, потом, грибком и кожаной гнилью. Он старался дышать ртом и ждал, вдруг кто-то из темных или Макар с Поролоном уронит еще крупицы информации. Но темные молчали. Затем Макар сказал кому-то: «Диск поставь». Зашипел невидимый динамик, и салон наполнился перебором струн, расстроенной гитарой и хрипловатым мужским голосом, певшим о зоне. Правда, судя по ряду специфических особенностей, зона имелась в виду не это. Речь шла скорее о местах заключения. «А когда откинулся я с зоны, ты меня, блядище, не ждала». Под аккомпанемент, этот аккомпанемент Альтабелли неожиданно для себя уснул и спал до тех пор, пока бронетранспортер не остановился. От резкого толчка лейтенант повалился на бок. «Погружаем!» – скрикнул то ли Макар, то ли Поролон. Люк открылся, внутрь хлынул свет. Поскольку Альтабелли мешал остальным, ему пришлось вылезать первым. Причем кто-то придал лейтенанту ускорение, стукнув по задней части прикладом или ботинком. Стукнули не больно? В самом деле, для ускорения Альтабелли не обиделся. В его положении обижаться вообще было глупым занятием, пока он смотрел, слушал и анализировал, как учил его в свое время психолог. Бронетранспортер стоял возле хорошо сохранившегося явно обитаемого кирпичного домика, рядом с которым был разбит ухоженный вида цветник. Под водосточной трубой стояла бочка с дождевой водой. Альтабелли подошел к ней и с наслаждением умылся. «Никто ему не мешал. Ждем», — сказал Макар, и темные расселись кто где, преимущественно на траву и броню. Только сейчас Альтабелли обратил внимание, что все в армейском снаряжении, разномастном, явно снятом с убитых, но более-менее единообразном. Зачем бы им это? Лейтенант тоже сел на расшатанную лавочку у цветника, которую темный отчет проигнорировали. Поймав взгляд Макара, Альтабелли решительно спросил: «А чего мы ждем-то?» «Сиди тихо, лейтенант», — ответил вместо Макара Поролон. «Отдыхай, не трать попусту энергию. Ты нам понадобишься скоро». Вдалеке загрохотало. Вначале Альтабелли подумал, что это гром, но Поролон посмотрел на часы и сказал просто так, никому не обращаясь: «По графику садит. Тяжело живется нынче брат-сталкер». Кто-то хмыкнул, остальные не прореагировали. Поролон поймал взгляд лейтенанта и подмигнул. «Ваши, ваши! Зачистка периметра». «Зачистка продолжается, зона запечатана». И при этом темные знают о графике. Альтабелли вспомнил тревожный тон капитана Калхауна. «Это секретная информация, но окна есть. К вашему возвращению, вполне возможно, превентивные меры вообще временно прекратим. Давайте оставим обсуждение решений, на принятие которых мы в любом случае не можем влиять. Я сам не в восторге от всего этого. Почему-то лейтенант был уверен, что Калхаун в курсе всего происходящего. Дверь домика отворилась, оттуда вышел еще один темный, без комбинезона, в обычной джинсовой куртке. Голова его была деформирована и напоминала перевернутую вниз хвостиком грушу. Собственно, далеко не у всех темных имелись какие-то нечеловеческие признаки. Вполне возможно, кто-то скрывал их под одеждой, но тот же Поролон походил на обыкновенного человека и вел себя как обыкновенный человек. Альтабель вспомнил про лысые головы с кровавыми дырами вместо глаз и улыбнулся. Грушевин, покосившись на лейтенанта, подошел к Макару, наклонился и пошептал ему на ухо. «Спасибо, истукан», – кивнул Макар. «Наши их ведут», – сказал он остальным. «Еще довольно далеко. Выйдут сюда. Через жареное пятно прутся». Темные неприлично захихикали. «Прошли? Почти прошли. Упырь ведет. Он все же не дурак. Идем встречать? Если сами на нас выйдут, зачем ехать?» – отозвался толстогубый темный с большой язвой вместо носа. «Верно, козырь. Кстати, порадуй, там есть бабы. Одна, правда, совсем мелкая, но остальные в самый раз». «Мелкая тоже сгодится», – широко улыбаясь, сказал козырь. Остальные заржали. Альтабели передернуло, но лейтенант попытался сдержаться. Он дорого бы дал за то, чтобы передать упырю о засаде, но сделать это никак не мог. Свою роль в происходящем Альтабели вообще оценивал крайне отрицательно. Сначала он не нашел в себе смелости потребовать от Калхауна полноценной спасательной операции. Само собой, лейтенанта попросту отстранили бы, но замять историю с самолетом было бы куда труднее. Потом он угробил группу, хотя это фактически не вина Альтабелли. Новая разновидность мутанта свалилась, как снег на голову. А про катание на комбайне он и вспоминать не хотел. Если бы сразу перестрелял псов из кабины, мог бы вполне добраться до места, где упал авиалайнер. И что? Что бы ты там делал, лейтенант Альтабелли? Упырь к тому времени, скорее всего, уже увел уцелевших. Помолился бы над трупами. Нет, раз уж ты здесь, раз угораздило попасть в плен к этим недочеловекам, думай, что можно сделать. Думай, лейтенант. И Альтабелли, закрыв глаза, привалился спиной к штакетнику, делая вид, что дремлет, пока темные полголоса обсуждали, что можно сделать с бабами.